Глава 6. О, Цезарь, если спросят меня после смерти, что хорошего мы, римляне, принесли миру, я отвечу: тебя и бани. С тобой, о божественный Цезарь, все ясно. Ты лучше всех, как на тебя ни клепай, это ты, светлый и осанистый, избавил нас от гражданских войн и доходчиво объяснил нам, правнукам Энея, что в освободившееся от усобиц время нужно вкусно есть, сладко спать, устраивать праздники и влюбляться. Тебя, мой Цезарь, так и не смог Назон возненавидеть. Как можно ненавидеть Юпитера за то, что он испепелил твое зернохранилище? Правильно, никак. Да, бывало, подшучивал я над Вергилием, что голос сорвал, тебя воспевая, обзывая его подхалимом, а тебя, приручившего самого Вергилия, в узком, конечно, кругу, уподоблял я Нуворишу, половину состояния завещавшему плакальщицам, чтоб те еще год после его похорон выли волчицами на пепелище. И Горация не уставал я хвалить за отказ в секретарях у тебя ходить. «Человечище!» — восклицал я, зная, впрочем, что Гораций — человечище не потому, что отказал тебе, Цезарь, а потому, что на белом лебеде своем чудесном в такие он летал дали, в какие нас, юбочников и нытиков, не допускают. В сущности, всегда знал я, что высокие души Вергилий и Гораций не от того Цезаря славят, что куплены, и не от того даже, что любят его, но от того, что знают. Он — благо. Вот принесли мы тебя. Твои статуи и твой державный голос, высеченный в камне и выбитый в бронзе. Во все мухосранные закраины, в Колхиду и в Ритию, в Германию и Испанию. Установили тебя в храмах, кадим тебе, заставляя мелкие умом народы твоим облым образом причащаться. И слава нам, римлянам, ибо благо нужно распространять, особенно когда это недорого. С банями та же история. Где мы ни появись, всюду их строили. Такое ощущение, что они сами росли, как грибы. В Галлии, на Рейне, в пустынях. Разве что в томах бань не было. Не считать же самодельный паучатник сложный кое-как возле дома Маркиса. Но томы пусть будут исключением из правила. Правило же таково. Мы, римляне, научили мир мыться. И все? Нет, не все. Еще смеяться научили. До нас, римлян, смеялись только греки. Допускаю даже, что смех у них мы украли. У гетов есть обычай воровать друг у друга побеги и луковицы. Считается, что наилучшим образом растет то, что было потибрено. Может быть, и со смехом это огородное правило работает, и оттого мы веселые такие, что греков обокрали. И не говорите мне, что смеяться народы начинают, когда богатеют. Вот где разбогатели мы и начали хохмить, не верю. Взять хотя бы египтян. Тысячи лет были куда богаче нас, а сами и 10 анекдотов не сложили. Точнее, где-то 10 и сложили. Но разве же это анекдоты? Думая так, я улыбнулся. И мне вдруг стало смешно. Вдруг впервые за 3 месяца в Риме я ощутил себя настоящим римлянином, а не фракийцем, не жителем Тавриды. Этот настоящий римлянин, то есть второй я, эдакий Назон II, отделился от Назона I, лежащего в вентиляционной трубе, бородой в решетку, встал во весь свой призрачный рост, поправил белесоватые складки тоги, посмотрел на Назона I и, держась за живот, беззвучно загоготал. Этот мне одному слышный хохот можно было бы разложить на 3 составляющие его темы. В отрочестве меня учили таким штукам в школе риторики. Тема 1. Глумливое презрение к Назону 1, измазанному тиной и дерьмом, зажатому в каменной теснине, вынужденному слушать гадости о любимой своей жене и все из-за мальчишеской мании отомстить. Тема 2. ультимативное понимание абсурдности положения Назона Первого, а также того, что в это положение вовлекла Назона Первого, его одичавшая распоясавшаяся ненависть, надо же только умудриться ходить на поводу у нее годами. Тема третья — смерть и старость. Две старухи-сестрицы уже в пути, уже шлют через гонцов весточки на зону первому и на зону второму, мол, скоро будем, сворачивайте делишки. А на зоны эти, вместо того, чтобы готовить злыдням отпор, ночи напролет слушают гнилые вирши, сочиненные прыщавыми дрочилами из кружка рабири. Мораль? Кощунственно тратить время на рабири, тем более, что столько потрачено его уже. Назон первый и назон второй должны объединиться в назона третьего, и этот третий должен покинуть Термоникастрата навсегда.